Тору покинул площадь и уже собирался направиться к гостинице, но тут его окликнули. «Нам нужно поговорить!» С этими словами перед ним возник Хуга. Монах сразу же указал на узкий темный переулок, отходящий от улицы. Перед тем, как принять приглашение, Тору тщательно осмотрелся, но так и не нашел никого, кто следил бы за ними. Тору с Фредерикой переглянулись, а затем отправились во тьму вслед за Хуга. Наконец монах остановился, прислонился к стене здания, посмотрел в лицо Тору и без лишних вступлений спросил. «Вы ведь не собираетесь поступать на службу к князю Хартгену?» Тору промолчал. Разумеется, Фредерика тоже. Хуга окинул их пристальным взглядом и сказал. «Помогите нашему плану!» Тору еще по прошлому расставанию понял, что монах хочет объединить с ними силы. Его люди уже потеряли 10, а то и 20 товарищей. И настолько нуждались в бойцах, что могли закрыть глаза даже на небольшую разницу интересов. К тому же... «Вы ведь диверсанты? С вашей помощью у нашего плана куда больше!» «Хочешь, чтобы мы убили князя Хартгена?» — сокрушенно спросил Тору. Но Хуга не повелся и покачал головой. «Это самый крайний из вариантов. Мы стремимся устранить не самого князя, а тех ведьм, что околдовали его величество». Ирина и Арина. Две, судя по всему, чайки. Если Тору смог подружиться с белой чайкой и стать ее спутником, то и князь Хартген мог взять Ирину и Арину под свою опеку. «А что если...» Возможно, сторонним наблюдателям кажется, что отряд Тору не в своем уме, раз путешествует с белой чайкой. Например, отряд Джилетта наверняка именно так и считает. Что если Тору ничем не отличается от князя? Что если их обоих околдовали чайки? Если так, неужели все подстроено? Чайки прорастают из тех девушек, в которых сажали семена, пробуждающиеся при определенных условиях. Они пользуются внешностью, речью и талантами, чтобы собрать приспешников и опекунов, а затем воюют друг с другом за останки. Так какая именно доля происходящего спланирована заранее? Тору захотел исполнить мечту чайки по своей собственной воле. Он сам так решил, никто его не принуждал. Но так ли это? Тору не мог даже представить, сколько предвидел тот невероятной силы человек. Судя по всему, император Гас. Как минимум, если судить по действиям чаек, он предугадал собственную смерть и окончание войны. Что если пойти дальше? Как насчет смерти Хасумин? Ее тоже кто-то спланировал? Или это просто случайность? Тору падал в бездну неразрешимых сомнений. Из порочного круга его вырвал голос Хуга. «Ради победы придется идти на сомнительные сделки», сказал монах, слегка поморщившись. «В крайнем случае, мы согласимся просто на то, что вы уступите нам победу». Другими словами, Хуга думал о том же, о чем и Тору. Во время чемпионата замок охраняется не так тщательно. Если пробиться через отборочный этап, на территорию замка получится проникнуть без каких-либо трудностей. Дальше можно либо рассчитывать на победу в чемпионате и уповать на минуту, когда князь, Ирина и Арина окажутся рядом. Либо воспользоваться слабостью охраны, чтобы подготовить нападение на замок и убийство Ирины и Арины. А ведь нам это вполне на руку. Люди Хуга могут послужить приманкой. Их саботаж обратит на себя внимание всей стражи и диверсантов. А уж если им действительно удастся убить Ирину и Арину, например, во время той же церемонии награждения, поднимется такая паника, что выкрасть останки будет проще простого. Но... «Я подумаю», — сказал Тору и вышел из переулка, поманив за собой Фредерику. Хуга не стал кричать им вслед. Возможно, он сдался, а может, решил, что они согласились. Наступило новое утро, а с ним первый день чемпионата. Во всем Герансоне, особенно рядом с замком, царила напряженная атмосфера. В небе появились дюжины летающих сфер, воздушные шары. Они висели над самыми разными частями города, из каждого свисало по огромному зеркалу. Именно через них те маги, которых нанял князь, собирались транслировать происходящее на чемпионате. Благодаря магическому преломлению света бои смогут увидеть даже люди, далекие от центра событий. Впрочем, такая магия имеет множество ограничений и тонкостей. Зеркала развесили именно для того, чтобы помочь магам. Иногда между воздушных шаров проносились авиаторы верхом на специальных гандрах. Некоторые из них поправляли шары, другие подвозили магов. Когда-то каждая страна считала авиаотряды одним из элитных родов войск. Но сегодня они помогают развлекать людей. Их участие можно объяснить как тем, что княжество тратит на чемпионат очень много сил, так и тем, что после сокращения армии многие авиаторы остались без работы. Но как бы там ни было, с первого взгляда понятно, что происходит нечто масштабное. «Итак», – Тору окинул взглядом городскую стену и потянулся к комбо-клинкам, покоящимся на поясе за спиной. Разумеется, они далеко не единственное оружие, которое он взял с собой. При нем и спрятаны и метательные ножи, и проволока, и иглы, и дымовые шашки, и испарительные яды. Но больше всего Тору доверял тому оружию, к которому привык. Он потратил столько времени на тренировки со стилетами, что механизмы комбо-клинков уже не играли особой роли. Тора обращался с ними настолько свободно, словно они стали частью его тела. «Я рассчитываю на тебя, партнер», – тихо обратился Тора к Фредерике. Кстати, она приняла форму Доминики и даже наколдовала несложный доспех и меч. Вообще, она с радостью поучаствовала бы и в привычной форме. Но беззащитная маленькая девочка наверняка вызвала бы подозрение, поэтому он попросил ее превратиться. «А?» Фредерика недоуменно моргнула. «Что значит «а»?» Тору вздохнул. «А, да так. Ты назвал меня партнером?» Она склонила голову. «Потому что ты мой партнер». «Ну да, не поспоришь». Фредерика обрадовалась и широко улыбнулась, что происходило с ней нечасто. Конечно, девушка-драгон всегда вела себя весело и жизнерадостно. Но Тору прекрасно понимал, что видит лишь отыгрыш, за которым ничего не стоит. Однако сейчас ее улыбка казалась совершенно искренней. «Наверное, меня так только Доминика называла. Партнер. Как много в этом слове». «Правда?» Тору немного стушевался. Он не ожидал, что Фредерика настолько обрадуется. Впрочем, скажу честно, я не собираюсь тешить самолюбие и заявлять, что одержу победу честно. Мне наверняка понадобишься ты и твоя магия. А еще отборочный этап непременно превратится в побоище, сказал Тору, окидывая взглядом огромные врата. Тот самый шлюз, что служит проходом через городскую стену. За ним поле боя, где Тору предстоит сражаться. А перед... толпа таких же участников отборочного этапа, как и он. Рядом нетрудно заметить Виви, Николая, Давида и Красную Чайку. Кстати, я пока не видел мага Красной Чайки. Возможно, она решила, что магу не место на чемпионате, где слишком многое решает ближний бой. И осталась в зрителях. А может, притаилась в засаде. Разумеется, вмешательство со стороны незарегистрированных участников воспрещается. Но опытный маг может поддержать союзников так, что никто ничего не заметит. С другой стороны, магии нужен хороший обзор, поэтому магу придется забраться повыше. А с учетом того, что северный район города – руины, ей пришлось бы залезть на городскую стену, где ее быстро бы обнаружили. Ведь по головам участников пробежала тень. Авиаторы. Они видят происходящее в мельчайших подробностях. 200 секунд до начала!» – объявили часовые ворот. Как только створки распахнутся, бойцы хлынут в город бурным потоком. Все они уже ознакомились с примерными картами района, и многим наверняка не терпится поскорее занять хорошую позицию. В воздухе повисло напряжение, усиливавшееся с каждой секундой. И тогда... «Торо!» – обратились к нему. Торо обернулся и увидел, что к нему подошла Красная Чайка. Есть предложение. Вслед за ней приблизился и Давид. Торо нахмурился. Что им надо перед началом боя? Временное сотрудничество, сказала Красная Чайка. Сотрудничество? Но... Понимаешь, должности обещали группе победителей, а также группам, занявшим второе и третье место, пояснил Давид. А поскольку многим все равно, какое будет место, лишь бы должность дали, некоторые группы знакомятся друг с другом и объединяются в отряды. А, понятно. Тору кивнул. Останки сможет выбрать лишь чемпион, но тем, кто ищет работу, незачем стремиться именно к первому месту. А раз так, лучше с кем-нибудь объединиться, чтобы пережить неизбежный хаос отборочного этапа. Отборочной битвы. Но нам же так нельзя. Да ладно, пока мы не пробьемся через отбор, цели у нас совпадают, согласен? С усмешкой парировал Давид. Можно сказать, наемники еще практичнее диверсантов. Их принцип – пользоваться чем угодно и кем угодно. Похоже, что и объединить силы со вчерашним врагом им ничего не стоит. По крайней мере, даже если мы договоримся просто ходить спина к спине и не нападать друг на друга, то сильно облегчим себе жизнь. Чем докажешь, что не предашь? Ничем, но и предавать нам незачем. Давид беззлобно усмехнулся. Действительно. Если стремиться к прохождению отборочного этапа и выживанию в нем, в сотрудничестве и правда есть плюсы. К тому же пока что отряду Красной Чайки действительно незачем их предавать. Если бы они хотели убить отряд Тору, то не стали бы предлагать сотрудничество. А затем... Начали! Воскликнули часовые, и врата со скрипом отворились. Участники хлынули в город, едва между створками появился крохотный проход. «Как скажешь, пусть будет по-твоему». «Вот и славно!» Давид кивнул, а затем повернулся к Красной Чайке. «Повезло нам, принцесса!» Красная Чайка на мгновение опешила, затем почему-то покраснела, схватила Давида за шиворот и зашагала. «А погоди, прекрати меня таскать!» «Давид, лишние фразы!» «Понял, прости, прости, но ведь ты сама говорила, что надо с ними...» «Приказываю молчать!» Они так и ушли в сторону города. Торо от удивления замешкался на пару секунд, а затем... «Ну ладно, пошли что ли?» «Как скажешь, партнер!» Весело отозвалась Фредерика.